Глава восьмая. Ангелина. Никита Тимурович уходит, оставляя меня в звенящей тишине. Все тело дрожит, мелко колошматит. Я так и лежу в той позе, в которой он оставил меня, распятая и перепачканная. И дело не в том, что мне не хочется шевелиться. Я просто-напросто не могу найти в себе силы, чтобы сделать это. Стягиваю с лица маску и закрываю лицо руками. Как теперь жить после такого? Как смотреть в глаза сестре? Как выйти на работу? Сотни вопросов, и от каждого тупой болью в груди разливаются страх и ярость. А еще не получается простить себя. Никита Тимурович нравился мне, как и подавляющему большинству женщин в нашей компании. И я не просто не смогла устоять, не оттолкнула, не стала кричать, а потекла для него. Впустила в себя, а потом кончила. Так сильно, что чуть ноги не отнялись. Я сама виновата во всем, что сегодня случилось. Мне не стоило соглашаться. Мне вообще не стоило даже думать о легких деньгах. Почему я вообще решила довериться Даше? Наверное, потому что она моя подруга. Болезненный комок стоит в горле, а я даже плакать не могу. Мне просто больно. Внутри все болит, точно кости переломаны. А брызги спермы на теле, как проклятые воспоминания, жгут горячую кожу. А если бы на месте Никиты Тимуровича был другой человек? А если бы их было несколько? Что если бы богатые уроды поимели меня толпой? Спустя какое-то время мне все же приходится встать. Тело будто не мое. Ноги ватные, мышцы ноют. Я даже не знала, что после секса так бывает. Я вообще не знала, как бывает после него, потому что весь мой опыт — сплошная боль и разочарование. Отвратительно смотреть на себя. Даже думать не хочется о позорных метках на моем теле. Хотя под дурманом эйфории мне было так приятно ощущать, как теплые капли касаются кожи. Тогда даже мира не существовало, а потом накрыла реальность. «Ну, ты как?» — слышу голос подруги. Она кажется взволнованной, но я больше не хочу верить ей. Кто вообще поступает так подло? «Ты знала. Я даже не спрашиваю. Утверждаю». Конечно, Даша понимала. Такие деньжища не платят просто так. За танец. Это бред, в который я почему-то поверила. «Успокойся», — строго произносит подруга. «А подруга ли?» Это ради твоего же блага. Какого блага, Даш? Ты о чем вообще? Истерическая улыбка вытягивает мои губы. Меня поимел мой босс, а я вся в... С отвращением осматриваю себя, но не могу вслух произнести это слово. Кажется, меня вот-вот стошнит. При этом внизу живота сладко тянет, когда я представляю горячее тело Никиты Тимуровича прямо над моим. «Босс?» — Дашка удивленно вскидывает брови. «Принеси, пожалуйста, мою одежду. Я хочу уехать». «Подожди, так не пойдет!» — суетится девушка. «На вот!» — она хватает со столика недопитую бутылку с алкоголем и протягивает мне. «Пей!» «Не буду!» — огрызаюсь на нее. «Пей, сказала!» Даша буквально силой толкает бутылку мне в рот. Делаю глоток. Жгучая, до невозможности противная жидкость попадает в горло. Закашливаюсь. Не знаю, зачем, потом вновь подношу горлышко ко рту и снова глотаю. Почему-то успокаиваюсь. Реально помогает. Наверное, потому что понимаешь, что есть в мире вещи не менее мерзкие. Например, это дорогое пойло. «А теперь подумай!» Дашка садится рядом и обнимает меня за плечи. Даже наплевав на то, что я сижу с голой грудью и вся в сперме. Где бы ты еще столько заработала? Если бы я тебе сразу сказала, то... Меня бы не изнасиловали, — вырывается само. И я скидываю с себя руки подруги. Это мог быть вообще просто танец. Никогда не знаешь наверняка, что будет происходить? Будто оправдывается Даша. Но мне не легче от ее слов. Она предала. «А если бы они все трое, Даш? Если бы трое отымели?» Воинственно спрашиваю. Ненависть к этой суке сейчас придает сил. Значит, больше заработала бы. Как ни в чем не бывало, заключает подруга. А я будто бы задыхаюсь. Заканчиваю уже сидеть в своем панцире. Посмотри вокруг. Все трахаются друг с другом. Трахаются и получают удовольствие. А наши девочки еще и прилично на этом зарабатывают. Тебе ведь деньги нужны, глупая. Если бы я сказала сразу, ты бы ни в жизнь сюда не пришла. Мне срочно нужна была девочка под параметры гостей. И ты отлично подошла. Считай, что мы выручили друг друга. Считай, что ты мне больше не подруга. Отвечаю на это спокойно, хоть и кипит все внутри. Гель, выдыхает Дашка. Ну не губи ты себя. Вещи мои принеси. Хочу скорее убраться отсюда.